за королевой, которая в это время резвилась воздушных потоков высоко над веером. Когда он доберется до девчонки, то скажет ей пару слов. Мнемен с иронией заметил, что мысль насчет пары слов кажется ему довольно удачной. Лучше спокойно поговорить, чем с яростью гоняться за юными созданиями, которые всего лишь пробуют крылья. Бронзовый напомнил разгневанному всаднику, что вчера королева летела далеко и быстро, но кроме крови четырех птиц она ничего не ела с тех пор. Вряд ли у нее возникнет желание отправиться в продолжительный полет, пока она не закусит чем-нибудь существенным. Если же Флар будет настаивать на необдуманном и абсолютно ненужном преследовании, то Рамота вместе с повелительницей Вейра может просто удрать в промежуток. Представив, что эта необученная парочка ринется в ледяной мрак промежутка, Флар похолодел. Пожалуй, решил он, мнение дракона в данный момент заслуживает большего доверия, чем его собственное, продиктованное гневом и тревогой. Мнемент описал широкий круг и приземлился у звездной скалы. Вершина пика Бенден служила отличной позицией, с которой Флар мог одновременно следить и за королевой, и за отступающей армией. В огромных глазах Мнемента, казалось, замелькали огненные круги. Дракон настраивал свои фасетчатые глаза на дальние расстояния. Вскоре он доложил Флару, что всадник Пианта считает целесообразным прекратить наблюдение за войском холдеров. Вид драконов вызывает ужас у людей и животных. Если начнется паническое бегство, не миновать жертв. Флар приказал Кнету немедленно расставить посты на высотах Бендена и следить за холдерами издалека, пока армия не расположится на ночлег. Но за отрядом из Набола он велел присматривать повнимательней. Теперь его мысли полностью заняли парившая в вышине королева и ее всадница. Гнев его еще не остыл. «Лучше бы ты сам научил ее летать в промежутке», — заявил Мнемент, сверкая громадным глазом над плечом Флара. «У нее хватит ума разобраться с этим самостоятельно. Интересно, что мы тогда будем делать?» Флар сдержал возражение, готовый сорваться с его губ, и, затаив дыхание, наблюдал за королевой. Внезапно Рамота сложила крылья и золотистой молнией ринулась к скалам Бендена. Затем, без видимых усилий, круто развернулась у самой земли и взмыла вверх. В сознании Мнемента проплыли картины их вчерашнего полета, стремительного, необузданного, первого брачного полета молодой королевы. Флар глубоко вздохнул, и вдруг нежная улыбка осветила его лицо. Он подумал, как жаждала Лесса подняться в воздух, как обидно ей было наблюдать за тренировками юных всадников, наблюдать прикованной к земле, оставаясь бескрылой и связанной цепями нелепого запрета. Что ж, он Нергул, полный сомнений и нерешительности, а она не Йора, с иронией напомнил Мнемент и добавил через мгновение: «Я позову их». Флар увидел, как Рамота начала послушно скользить вниз. Ее крылья трепетали и выгибались, гася огромную скорость. Да, голодная или сытая летать она могла. Оседлав шею Бронзового, он махнул Лесе рукой, показывая, чтобы она направлялась к площадке для кормления. Девушка ответила кивком и быстрым взглядом темных глаз. Лицо ее горело восторгом. Рамота опустилась, и девушка спрыгнула на землю, жестом отослав золотого дракона к охваченному паникой стада. Затем она повернулась к снижавшемуся Мнементу. Ее подбородок был воинственно вздернут, плечи расправлены, стройная фигурка напряжена. Она приготовилась к выговору и, подобно каждому молодому обитателю Вейра, вынесла бы без звука любое наказание. Но она не раскаивалась ни в чем. Восхищение силой духа и неукротимостью этой хрупкой юной женщины стерло последние следы гнева в душе Флара. Улыбаясь, он шагнул к Лессе. Она отступила на шаг, удивленная и испуганная его улыбкой. «Королевы тоже могут летать!» — выпалила она, вызывающе сверкнув глазами. Улыбка еще шире расплылась по лицу Флара. Он положил руки на плечи девушки и ласково встряхнул ее. «Конечно, они могут летать!» — подтвердил он, и голос его, полный уважения и гордости, чуть дрогнул. «Для того им и даны крылья!» Часть третья. Пыль падает. Глава первая. Этот палец тычет в звезды. Если ткнет он в алый глаз, вееры в воздух, нити падают. А таз?